Глава третья. На крючке, на привязи, в неволе, заперта, сидишь в своем вольере. Убежать, увы, он не позволит, ведь тебе ни капельки не верит. В западне, в капкане, в заточении перекрыты выходы и входы. Жаль, не помогло тебе везение. Нет теперь ни целей, ни свободы. На притихшую столицу давно опустилась ночь, но ни Литер, ни его поздний гость уж точно спать не собирались. Они сидели в удобных креслах в спальне принца и просто ждали. Их одинаково задумчивые взгляды были обращены на распахнутые стеклянные двери, за которыми располагалась широкая балконная площадка, огороженная высокими каменными перилами. «Полночь», — прошептал Кертон, услышав доносящийся от центральной площади гулкий звон большого колокола. Уже почти 300 лет он исправно оповещал жителей Эргона об окончании одних суток и начале других. «Она придет», — ответил на его невысказанный вопрос Литер. «Я в этом уверен». Кертон вздохнул и уже хотел снова начать свою речь о неправильности поступка принца, но тот одним жестом указал, что больше не намерен его слушать. «Так нужно», — холодным тоном проговорил Лит. «Поверь моему опыту, подобным личностям нельзя показывать, что они выиграли. Это станет началом конца. К тому же я ни за что не позволю какой-то девке ставить мне условия». «Прошу, будь мудр. Не позволяй ущемленной гордости затмить твой разум». Снова попытался повлиять на решение принца Верховный маг. «В конце концов, нужно хотя бы знать, чего именно она хотела». «Я узнаю. Не сомневайся. Но играть мы с ней будем по моим правилам». Их отвлек странный шорох, доносящийся со стороны распахнутых дверей. А когда они вдвоем снова посмотрели туда, то едва сумели сдержать удивленные возгласы. Ведь ни Литу, ни даже Кертону никогда раньше не приходилось видеть человека с крыльями. И это выглядело завораживающе. Девушка стояла на самом краю балкона, прямо у перил. Как и в прошлый раз, она была одета в черный костюм, а волосы оказались прикрыты таким же темным платком. Два огромных крыла легко сложились за спиной и тут же пропали, будто их не было. А сама леди Мираж скрестила руки на груди и посмотрела прямо на принца. Она прекрасно видела обоих мужчин, несмотря на то, что они сидели в полной темноте. «Доброй ночи», — поприветствовала гостья и даже попыталась изобразить насмешливый поклон, чем только сильнее взбесила и без того раздраженного Литера. «Простите, что задержалась. Драгоценности ваши в тайник относила. А то мало ли. Вдруг вам взбредет в голову задержать меня. Спешу уверить вас, что в таком случае ничего из тех побрякушек вы не получите». Девушка нервничала. Это было заметно и по ее позе, и по немного дрожащему голосу. А в лунном свете она казалась совсем юной. Кэрри совершенно не чувствовал ни ее злости, ни ненависти. Крылатая особа действительно хотела поговорить с Литером. Хотела попросить его помощи, почему-то была уверена, что он единственный, кто может помочь. Жаль, что она слишком плохо знала принца. «Ориен», — иронично протянул Лит. «Ориен Террон», — повторил, поднимаясь и подходя к балконным дверям. «Да, ваше высочество», — ответила девушка, ни капли не удивившись его осведомленности. «Но прошу, «Давайте не будем говорить о лишнем. Мне нужен ваш ответ. Вы согласны на мое предложение?» «Нет», — совершенно спокойно бросил Литер. А заметив выражение растерянности на лице Ориен, даже улыбнулся. «Никто в этой стране не вправе ставить мне ультиматумы. Даже моя собственная мать. И ради тебя, моя дорогая воровка, изменять своим принципам я не стану». Девушка тяжело вздохнула и сжала кулаки. Явно решив, что осталось только одно — уйти, она развернулась, чтобы спрыгнуть вниз. Но принц оказался быстрее и успел схватить ее за запястье. «Попалась», — уверенно заявил он, резко разворачивая воровку к себе. Но она не собиралась так просто сдаваться. Поймала взгляд принца, и в то же мгновение он почувствовал странную магию, заставляющую ослабить захват. Это было похоже на ментальное воздействие. Ориен явно пыталась подавить его волю, но действовала уж очень грубо. Литер же продолжал сопротивляться, понимая, что не имеет права упустить наглую воровку. Неизвестно, чем бы закончилось их противостояние, если бы не вмешательство Кертона. Он быстро пересек балкон и, положив руку на плечо девушки, отвлек ее внимание. Ориен вздрогнула, обернулась, и как только их взгляды встретились, она пошатнулась и потеряла сознание. «Гадинам!» — прошипел принц, удерживая бессознательное тело воровки, которое почему-то сейчас показалось невероятно хрупким и легким. Он озадаченно всматривался в ее расслабленное лицо и даже через одежду ощущал, насколько девчонка замерзла. Почему-то это очень не понравилось Литу. Он крепче прижал ее к себе, будто желая согреть. «Что с ней?» — спросил, глядя на напряженного и странно задумчивого менталиста. «Сон. Правда, очень крепкий», — ответил тот, разведя руками. Но, заметив недовольство на лице Литера, все же соизволил пояснить. «Она мгновенно начала защищаться от моего воздействия. Пыталась оттолкнуть, словно могла почувствовать. Поэтому я немного перестарался. Да и организм у нее ослаблен. Так что до утра эта леди точно не проснется. Будить бессмысленно». Литер недовольно поджал губы, обреченно вздохнув, поднял Ориен на руки и направился обратно в спальню. Он держал пленницу очень бережно, чем искренне удивил идущего следом Кертона. Подобные контрасты в поведении принца стали настоящим сюрпризом. Все же он знал Литера далеко не первый день, и раньше тот никогда не проявлял к преступникам столь явной заботы. «Что дальше?» — спросил маг, закрывая балконные двери и зажигая магические светильники. Лит остановился со своей ношей посреди комнаты, раздумывая, куда бы ее пристроить. Потом перевел взгляд на пол у камина и решительно направился туда. Осторожно опустил тело Ориен на мягкую шкуру и нехотя отошел. Но, не пройдя и двух шагов, снова обернулся и посмотрел на спящую девушку. «Что-то в ней не так», — проговорил принц, сам себя не понимая. Его раздирали странные противоречивые чувства. С одной стороны, это особо дико его раздражало и даже вызывало что-то похожее на ненависть, ведь она почти 2 месяца выставляла его круглым дураком перед всей столицей. Но вместе с тем ему нравилось на нее смотреть, и почему-то безумно хотелось прикоснуться. Все же, заставив себя отвести взгляд, Лид прошел через комнату, взяв с тумбочки антимагнетический шнурок, веревку и вернулся обратно. «Она не человек», — сказал вдруг Кертон. Он сидел в кресле недалеко от камина и внимательно рассматривал пленницу, а точнее ее внутреннюю энергетическую ауру. Точнее, не совсем человек. И менталист с огромным потенциалом, только совершенно необученный. Дар высокий, но почти неразвитый. Все, что она делает, это скорее инстинкты. Литтер затянул шнурок на запястьях Ориен, заблокировав любую магию, и принялся связывать ее ноги. «И кто же она, если не человек?» — поинтересовался принц, затягивая другой конец веревки на одной из металлических каминных стоек. «Я вообще не слышал про крылатых людей». Ориен вздрогнула во сне и, повернувшись на бок, притянула колени к груди. Она явно замерзла и пыталась таким образом согреться. А Литтер, видя, что ей холодно, вдруг щелкнул пальцами, активируя магическое плетение. В то же мгновение в недрах камина вспыхнул теплый мягкий огонь, рядом с которым вынужденная гостья этой комнаты должна была быстро отогреться. Принц уже хотел отойти, но почему-то снова присел на корточки рядом с девушкой и стянул с нее платок. А увидев необычный цвет волос, который в свете горящего камина казался еще ярче, даже немного опешил. «Ишау!» — выдохнул верховный маг за его спиной. «Что?» — не понял Лид. «Ишау? Это ты о дикарях, что живут за океаном? У них что, крылья есть? Они не люди?» «Не знаю», — честно и раздраженно признался Кертон. «Но вот вертикальные зрачки и волосы всех оттенков красного всегда были их главными отличительными чертами. Так что сомнений нет. Девочка имеет отношение к Ишау. Остальное нужно будет выяснять». Маг медленно поднялся, собираясь уйти, но вдруг остановился, будто о чем-то вспомнив. «Лид», — позвал он, оборачиваясь к принцу, который все еще сидел на корточках рядом со своей пленницей. «Ты на самом деле собираешься оставить ее здесь? В своей спальне?» «Да», — ответил тот, но, заметив странный взгляд мага, решил пояснить. «Пока ее нельзя никому показывать. Она — мой личный позор. И с этим так просто не справиться». Кертон кивнул, но, сделав еще один шаг к двери, снова обернулся. «А огонь зачем зажег? Жарко же?» — снова спросил слишком подозрительный верховный маг. Нынешнее поведение Литтера было совершенно нетипичным и даже странным. «Ей холодно», — ответил принц. «Она замерзла. А мне не жалко немного поделиться своей стихией». «Ну, тогда все понятно», — протянул Кертон и посмотрел на Лита так, что тот мигом пришел в себя, поднялся и поспешил отойти подальше от этой странной девушки. «Без комментариев!» — рыкнул он в спину удаляющемуся наставнику. Тот же лишь хмыкнул и скрылся в темноте коридора. В дверь стучали. И если поначалу стук был тихим и вежливым, то теперь по несчастной створке колотили так, что та рисковала попросту вывалиться. Ориен проснулась еще от самого первого стука, но быстро пришла к выводу, что лучше пока притворяться спящей. В комнате она была не одна, но, судя по внутренним ощущениям, ее сосед спокойно спал и просыпаться точно не собирался. И его ни капли не волновало, что дверь в скором времени рискует просто не выдержать. И тут со стороны коридора послышалось раздраженное: «Литер!» Да так громко, что Ори непроизвольно вздрогнула и сжалась сильнее. Она чувствовала, что ноги связаны, а запястья перетянуты тонким прочным шнурком, который сильно до крови впился в кожу. Но при этом девушка ощущала себя отдохнувшей и полной сил. Было очень тепло и уютно. Учитывая тот факт, что она явно пленница, такое состояние казалось совершенно странным. «Что еще случилось?» — сонно протянул кто-то из глубины комнаты. И Ориен ни капли не сомневалась в личности этого человека. Иногда казалось, что его голос сможет узнать из тысячи похожих. Белый сокол снился ей каждую ночь, когда она жила в поселении каторжников. И Ори отдала бы все, что имела, лишь бы никогда не сталкиваться ни с принцем Литером, ни с его ведомством. «Открой немедленно!» Снова рявкнули из-за двери. Ориен чуть повернула голову и немного приоткрыла глаза. Как она и думала, Литер сидел на своей кровати и пытался сбросить с себя остатки сна. Распущенные светлые волосы слегка закручивались, что делало принца похожим на мифического ангела. Сейчас, глядя на этого красивого молодого мужчину, совершенно не верилось, что он абсолютно спокойно отправлял на смерть любого, кого считал виновным. Его не волновало, кто перед ним — старец или ребенок, головорез или молодая девушка. Если у сокола имелись доказательства их вины, то на остальное ему было плевать. Нехотя посмотрев на дверь, Лид вздохнул и привычно щелкнул пальцами. Этого жеста оказалось достаточно для того, чтобы отключить действие охранного плетения. Неудивительно, что несчастная дверь тут же отворилась, громко стукнувшись о стену. «Литер!» прорычал посетитель, уверенно пересекая большую комнату и останавливаясь у кровати. «Доброе утро, отец», — отозвался принц с недоумением, глядя на него. «Что-то случилось?» «Утро», — с холодной насмешкой уточнил гость. «К твоему сведению, сейчас 2 часа дня, а ты обещал прийти к матери с докладом еще перед обедом. И, возможно, ты удивишься, но она волнуется за тебя». 2 часа? — спросил Лид с искренним недоумением. Потом перевел взгляд за окно, где светило яркое дневное солнце, и удивленно потер лоб. «Да, 2 часа!» — подтвердил Кай Мадели и снова посмотрел на сына, явно ожидая объяснений. А Литер взглянул в сторону камина, где на мягкой шкуре лежала связанная девушка, и мигом все вспомнил. Да уж. А ведь Лид был уверен, что ни за что не уснет в одной комнате с ней. Почти до самого рассвета он изучал собранное на Ориен Террана досье. Его подчиненные поработали на славу, и еще накануне вечером предоставили ему всю найденную информацию. Ее было немного, но теперь, по крайней мере, Литер имел представление о прошлом воровки. Девушка вполне ожидаемо оказалась сиротой. С 4 лет жила в приюте при обители серых степей. 18, как водится, покинула это место. Ее воспитательница утверждала, что Ори отправилась в Эрган вместе с некой Миленной Каргар и Ситером Гартом. И больше в обители о них ничего не слышали. К материалам прилагалась сухая характеристика, которую Лид читать не стал, сразу перейдя к отчетам тех, кто разыскивал Ориен в столице. По его приказу были опрошены все работницы цветочных лавок города, в одной из которых нашлась госпожа Каргар. И пусть она утверждала, что давным-давно не видела Ориен, но хозяин магазина узнал показанный стражниками портрет. После чего Милену задержали за лжесвидетельство и укрывание беглянки. Перед тем, как уснуть, Литер как раз изучал подробный отчет по ее допросу. На самом деле он сам не заметил, как погрузился в сон. Помнил только, что за окном уже показались первые лучи солнца. Лид снова с сомнением посмотрел на ту, которую газетчики прозвали «эрганским миражом», искренне поражаясь тому факту, что не чувствует в ней ни малейшей опасности. Белый сокол всегда беспрекословно верил своей интуиции, и она ни разу его не подводила. А эта Ориен попросту сбивала его с толку. Несмотря на все преступления, она казалась Литу удивительно чистой, невинной, просто несчастной маленькой девочкой, которая отчаянно нуждается в защите. И ему приходилось прикладывать огромные усилия, чтобы раз за разом внушать себе, что она воровка, негодяйка, гадина, выставившая его дураком перед всей столицей. А все его странные мысли — просто порождение ее непонятной магии. В конце концов, он вообще ничего не знал об Ишау. «И как это понимать?» — оторвал его от раздумий напряженный голос отца. Лид даже не сразу понял, о чем тот говорит, но потом проследил за взглядом родителя. «Литер...» Угрожающе спокойно начал лорд Мадели, разглядывая лежащую на полу связанную девушку. «Объясни мне сейчас же, кто эта леди и что вообще происходит? Что ты с ней сделал?» «Папа, не думай обо мне хуже, чем я есть», — бросил Лид, вставая с кровати и накидывая на плечи рубашку. «Между прочим, это именно та особа, которая стащила корону ее величества. А здесь она только потому, что вчера мы не закончили разговор». Керри немного перестарался с воздействием, и пришлось отложить нашу беседу до утра. «Значит, Кертон в курсе происходящего здесь?» — уже спокойнее спросил Кай. А после ответного кивка сына заметно расслабился. Лид даже представлять не желал, что мог подумать его родитель, увидев подобную картину. Но если судить по выражению лица, нечто особенно аморальное и гадкое. «Ладно», — бросил лорд Мадели. «Но от объяснений ты не отвертишься. Так что одевайся и выходи в гостиную. Я подожду тебя там». Он развернулся и быстро покинул комнату. Лид проводил родителя полным раздражения взглядом и, фыркнув, направился к камину. «Я знаю, что ты не спишь, так что можешь не притворяться», — сказал он, глядя на Ориен. Фактически Ори лежала у ног принца, отчего ей было особенно противно. Даже глаза открывать не хотела, уже зная, какую картину увидит. Она чувствовала на себе пристальный взгляд сокола, от которого сердце начало биться, как бешеное. «Сядь!» — холодным тоном приказал Литер. И в этот раз ослушаться Ориен не решилась. Почему-то очень не хотелось злить того, в чьей власти она сейчас находилась. Распахнув дрожащие ресницы, Ори поймала ледяной взгляд и тут же попыталась сесть. Лид выглядел искренне удивленным. Потом и вовсе опустился на корточки, придвинулся ближе, рассматривая ее обыкновенные круглые зрачки, которые еще несколько часов назад имели совсем другую форму. «Кто ты такая?» — тихо спросил он. «Что ты вообще за существо?» Принц замолчал, по-видимому, ожидая ответа. Но Ориен было нечего ему сказать. Она лишь покачала головой и тихо ответила. «Я не знаю». «То есть как не знаешь?» Недоверчиво уточнил Лид. «Я... мне... не у кого было спросить». Сдавленно проговорила она в ответ. «Пусть так», — немного подумав, согласился Сокол. «Об этом можно поговорить и позже. Скажи, где украденные драгоценности, и тогда, может быть, мы продолжим разговор о твоих особенностях». Неожиданно даже для самой себя Ориен гордо вскинула голову и уверенно ответила. «Я не скажу». «Скажешь», — ухмыльнулся Литер, двумя пальцами касаясь ее подбородка. «У меня много способов вытягивать из людей информацию. И можешь не сомневаться, что ни один из них тебе не понравится». Он поднялся и направился к неприметной двери, за которой располагалась ванная комната. А Ори едва сдержалась, чтобы не бросить вдогонку тираду из гадких оскорблений. Сейчас она ненавидела Сокола еще сильнее, чем после первого ареста. Как она вообще могла подумать, что он согласится ей помочь? Что пойдет на сделку ради сохранения собственной репутации? На самом же деле ее даже выслушать не пожелали. «Ненавижу», — прошептала Ори, пряча лицо на придвинутых к груди коленях. «Боги, как я его ненавижу!» Но, как бы глупо это ни звучало, сейчас Ориен было не столько страшно, сколько стыдно, ведь она находилась здесь уже очень долго. И организм все сильнее требовал посещения уборной. И девушка даже примерно не представляла, как выкручиваться из такой простой и глупой ситуации. Хотя выбора не было. Точнее, был, но совсем не радостный. Поэтому, едва принц появился в комнате, Ори отчаянно краснея все-таки решилась. «Ваше высочество», — начала она, собираясь с мыслями. «Мне нужно...» «Снова вздумала ставить мне условия?» — усмехнулся Литер, глядя на нее, как на низшее существо. И будь у Ориен выбор, она бы никогда не стала продолжать. Но позориться еще сильнее не хотелось. «Мне нужно в уборную». Несколько секунд Литер смотрел на нее с откровенным удивлением. А потом вдруг просто улыбнулся, будто обычный человек. Ориен же расценила его реакцию по-своему. Решила, что он просто издевается над ней, что его жестокости хватит, чтобы заставить ее терпеть до последнего или хуже того. Но Лид лишь покачал головой. Девушка молча наблюдала за ним из-под лобья, а когда он снова присел рядом на корточки, даже вздрогнула и попыталась отползти. «Глупая», — бросил он равнодушным тоном. поймал ее связанные ноги, провел ладонью по узлу, и тот мгновенно развязался сам. И Ори уже почти поверила, что он не такой уж и гад, когда веревка снова оказалась затянута, но теперь только на правой лодыжке. «Этой длины хватит, чтобы дойти до нужного тебе места», — сказал принц, указывая на растянувшийся поводок. «Иди и не задерживайся». Иориан тут же поднялась и отправилась к ванной. Веревка тянулась за ней, но девушка старалась не обращать на это внимания. Куда сильнее волновало то, как расстегнуть застежки на брюках связанными руками. Ведь помимо крючков, расположенных сбоку, имелся еще и пояс, связанный сзади. И туда, увы, никак не дотянуться. Но она все же попробовала. Несколько минут тщетно старалась изловчиться и вывернуть руки, да только попытки были тщетны. Поэтому, когда за дверью послышались приближающиеся шаги, она растерялась окончательно. «Почему так долго?» — спросил Литер, но входить внутрь все равно не стал. «Потому что невозможно развязать пояс, узел на котором сзади, когда руки связаны спереди», — нервно ответила Ори в отчаянии, закрывая глаза. «Просто невозможно». Дверь открылась. Вот только Орин не стала оборачиваться, так и стояла, упершись лбом в стену, и отчаянно старалась успокоиться. Но когда сокол молча подошел и остановился за спиной, даже дышать перестала. «Шнурок с твоих рук я не сниму. Не надейся», — холодно проговорил принц. «Так что говори, что там нужно развязать, и закончим с этим». Ори сглотнула, прекрасно понимая, что если откажется от помощи, то сделает хуже только себе. «На брюках», — тихо сообщила, крепко сжимая кулаки. Она не двигалась, боялась, что любое движение может быть расценено, как попытка напасть, освободиться. Лид подошел еще ближе, а когда его руки приподняли край удлиненного жилета, оголяя часть спины, Орен вздрогнула. «Не трясись. Как женщина ты меня не интересуешь», — бросил он, развязывая проблемный узел и непроизвольно касаясь пальцами гладкой прохладной кожи. А когда с поясом было покончено, легко растянул боковые крючки и отпустил. «Штаны сама снимешь или тоже помочь?» — спросил, наклоняясь к ее уху. «Сама», — хрипло ответила Ориен, мечтая только о том, чтобы он скорее вышел. И только когда Литер прикрыл за собой дверь, она, наконец, смогла снова нормально дышать. Из уборной девушка вышла всего через пару минут и старалась не смотреть в сторону ожидающего ее сокола. Ей даже удалось умыться. Правда, до раковины веревка уже не доставала. Пришлось вытянуть ногу и обе руки, но до заветного вентиля Ори все-таки добралась. Увы, даже ледяная вода не смогла стереть краску смущения с ее лица. Благо, принц тоже сделал вид, что ничего не произошло. Он уже оделся в строгий серый костюм, завязал волосы в привычный низкий хвост и со скучающим видом рассматривал открывающийся за окном вид. «Возвращайся к камину», — скомандовал Литер, не поворачиваясь к Ориен. «Когда я вернусь, мы продолжим вчерашний разговор. Но учти сразу, я не собираюсь идти у тебя на поводу и помогать тебе ни в чем не стану. Так что, госпожа Террана, для вас же будет лучше к моему возвращению умерить свои амбиции и быть готовой к тому, чтобы честно и добровольно рассказать о каждом преступлении». Ну и, конечно, вернуть украденные драгоценности. Он отвернулся от созерцания красот дворцового парка и уже направился к выходу из комнаты, когда услышал тихий, но уверенный ответ. «Нет». Но на шкуру у камина Орин все-таки вернулась, будто говоря, что признает принца хозяином этих покоев, где она — пленница, но не хозяином положения. Лит остановился, обернулся и многозначительно кивнул. И Ори поняла, что на снисхождение с его стороны рассчитывать не стоит. Вот только она не имела права сдаться и после всего, что совершила, так просто взять и пойти на попятную. «Что ж, свой выбор ты сделала», — бросил принц, поправляя манжет рубашки. «Дальше разговаривать мы будем по-другому. Жди». И ушел. А как только за ним закрылась дверь, веревка, за которую Ори была привязана к камину, снова стала короткой. Кертон быстро пересекал коридоры дворца, не обращая никакого внимания ни на стражников, ни на придворных. Сейчас он был слишком напряжен, чтобы отвлекаться на других людей. С прошлой ночи, с самого того момента, когда увидел загадочную леди Мираж, когда обнаружил ее невероятный по масштабам дар к ментальной магии, его не отпускало странное чувство близкой катастрофы. Он даже домой не отправился, так и остался во дворце. Все пытался найти в огромной королевской библиотеке хоть какую-то информацию по представителям расы Ишау. Но ничего не нашел и решил, что нужно как можно больше узнать о самой Ориен. С раннего утра он направился в камеру к ее подруге, госпоже Милене Каргар. И что самое странное, она охотно пошла на диалог. Едва верховный маг вошел в кабинет допросов, девушка посмотрела на него так, будто он был ее самым любимым близким родственником. Ему даже спрашивать ни о чем не пришлось. Милли сама выложила все, что знала, и даже то, о чем просто догадывалась. Кертон слушал внимательно, иногда задавая уточняющие вопросы. И чем больше он узнавал об Ориен, тем сильнее уверялся в мысли, что девочку нужно спасать. «Помогите ей, господин!» — попросила Милена, закончив свой рассказ. «Ори не преступница, просто глупышка, поверившая словам обезумевшей предсказательницы. Прошу вас, умоляю, не дайте ее обидеть. Она и так натерпелась». Кертон только молча кивнул и выглядел при этом необычайно задумчивым. Выйдя из допросной, он прокручивал в голове все то, что узнал от Милены. Снова и снова возвращался к озвученному ей предсказанию и никак не мог понять, что именно в этой истории кажется ему самым странным. Даже решил поделиться своими мыслями с королевой, надеясь, что она с ее талантом видеть события с разных сторон сможет что-то подсказать. И Эриал действительно подсказала. Вот только совсем не то, на что рассчитывал маг. И теперь он очень спешил в покое Литера, в мыслях молясь всем светлым богам, чтобы несчастная девушка все еще была там, а не в подземельях дворца или в пыточной камере. В комнату принца он вошел без стука, попросту не подумав, что его могут там не ждать. А увидев сидящую у камина Ори, вдруг остановился, оперся рукой о стену и вздохнул с невероятным облегчением. «Ориен», — начал маг, подходя ближе и устало усаживаясь в ближайшее к ней кресло. Вымотался так, будто лично обижал всю столицу, причем несколько раз. «Ты даже не представляешь, как я рад, что ты до сих пор здесь!» Она смотрела со смесью испуга и непонимания. По правде говоря, Ори не имела ни малейшего понятия, кто перед ней. Внимательно разглядывала темноволосого мужчину в простом сером костюме с эмблемой Ордена Королевских Магов и прикидывала, кем он может быть. На вид совершенно обычный. Встретить такого на улице пройдешь мимо. Но вот в темно-синих глазах плескалась невероятная глубина. Глядя в них, казалось, что смотришь в бездну. «Мое имя Кертон Амадео», — представился он, видя, что девушка теряется в догадках. «Я верховный маг Карильского королевства. Мы с тобой встречались вчера на балконе». Увы, в той ситуации Орин было не до разглядывания деталей. Она старалась держать в поле зрения Литтера, так как считала его наиболее опасным противником. И так глупо ошиблась. «Зачем вы пришли?» — спросила девушка. «Хочу не дать тебе наделать глупостей», — честно ответил он. «Поэтому выслушай меня предельно внимательно. То, что я скажу, может в корне изменить всю ситуацию, которая пока складывается для тебя крайне плачевно. Твоя подруга Милена сидит в камере. Ее обвиняют в пособничестве и укрывательстве беглой преступницы. За это ей грозит год каторги». Орен мгновенно напряглась и уже хотела что-то возразить, но Кертон остановил ее одним строгим взглядом. «Я говорил с ней, и она сказала мне очень многое», — продолжил он, периодически поглядывая на дверь, откуда в любую секунду мог появиться Литтер. «И главное, Орен, она поведала мне о том самом предсказании, которое заставило тебя пойти на преступление. Но госпожа Каргер могла что-то напутать. А меня интересует наиболее точная формулировка. Не могла бы ты повторить все, что сказала тебе гадалка? Поверь, сейчас это очень важно». Орин вздохнула, почему-то посмотрев на огонь, который горел в камине сам по себе, совсем без дров, и решила, что, ответив, ничего не потеряет. «Та женщина сама меня нашла», — негромко проговорила она. «Я никогда прежде не сталкивалась ни с прорицательницами, ни с гадалками. Ту ночь мне посчастливилось наткнуться на небольшую деревню, где был праздник по случаю чьей-то свадьбы. Еду раздавали всем, а я 2 дня не ела». Ори отвела взгляд в сторону и прикрыла глаза, будто наяву возвращалась в события той ночи. Она схватила меня за руку в толпе. Напугала ужасно. Продолжила пленница, сама не понимая, зачем рассказывает, что случилось в тот вечер, причем человеку, которого видит впервые в жизни. А потом отвела в сторону и без предисловий стала говорить. Она сказала, что я сирота при живых родителях, что моя жизнь будет идти под откос и свалится в бездну, если я их не найду. А когда я спросила, как же это сделать, она ответила совершенно странной фразой. Орин сглотнула и посмотрела в глаза верховному магу. «Сказала, что найти моих родителей будет нелегко. И это может сделать только один человек, наделенный властью и большими полномочиями. Она назвала его Белым Соколом и сказала, что добраться до него мне помогут крылья». «Ориен», — мягко произнес Кертон, — «ты уверена, что она больше ничего тебе не сказала? Вспомни. Важна любая мелочь». Девушка пожала плечами, вновь мысленно прокручивая обрывки картинок того вечера. «Говорила про дар. Но я поняла, что она считает даром именно крылья. Еще про ценность наследия что-то было. Я решила, что она имеет в виду драгоценности. А перед тем, как уйти, сказала, что свет чистой души не должен погаснуть». Маг хмыкнул и, подперев голову рукой, посмотрел на Ориен с интересом. «Моя бабушка, мудрейшая из женщин, часто повторяла мне одну фразу, как я узнал позже, древнюю заповедь какого-то ордена магов», — проговорил он, по-доброму улыбаясь. «Она говорила: свет чистой души никогда не должен погаснуть, ибо каждая душа — огонек, бредущий сквозь тьму мира, и тот, в чьих силах помочь ей найти свой путь, обязан это сделать». Орин окончательно перестала понимать происходящее. Она не чувствовала в этом человеке ни презрения, ни агрессии. Совсем наоборот. Сейчас он казался ей этаким добрым дядюшкой, который ни за что не даст ее в обиду. Отследив ее замешательство, маг снова улыбнулся и уже открыл рот, явно намереваясь объяснить свои мотивы. Но именно в это мгновение с грохотом распахнулась дверь, и в комнату вошел Литтер. Злой, как стая голодных волков. Он мазнул по Ориен раздраженным взглядом и остановился напротив кресла Кертона. «И что ты здесь забыл?» Холодно бросил принц, глядя с явным недовольством. «Пришел, чтобы не дать тебе наделать глупостей», ответил Кертон, спокойно встречая тяжелый взгляд. «Очень интересно. Каких же глупостей я, по-твоему, могу наделать?» «Огромных и имеющих большие последствия. Поэтому, Литтер, на правах твоего наставника...» «Бывшего», — заметил принц, продолжая всем своим видом излучать едва сдерживаемый гнев. «Пусть и бывшего, — не стал спорить верховный маг, — это сути не меняет. Я просто прошу выслушать меня и эту девушку. Поверь, ей есть что тебе сказать». Тот снова повернулся к притухшей Ориен, которая смотрела на него с плохо скрываемым испугом, и упрямо скрестил руки на груди. «Мы уже поговорили», — сказал принц. «И госпожа Террана в категоричной форме дала мне понять, что не желает возвращать драгоценности. А я уж точно не собираюсь соглашаться на ее глупые условия». Кертон вздохнул и медленно опустил обе ладони на подлокотники. Сдаваться просто так он явно не собирался. «Лит, давай начнем немного с другой стороны. Не с драгоценностей. Они, насколько я понимаю, всего лишь предлог. То есть ты всерьез веришь, что эта милая юная леди украла побрякушек на баснословную сумму только для того, чтобы встретиться со мной? Литер изогнул губы, в ироничной усмешке повернулся Кориен. «Скажи, что тебе мешало просто так приземлиться на моем балконе и попросить помощи без всех этих краж?» Ори подняла голову и прямо посмотрела ему в глаза. «А вы разве стали бы меня слушать?» Спокойно спросила она. Но тут же покачала головой и сама же ответила. «Нет, ваше высочество, не стали бы. И ни за что бы не снизошли до помощи такой, как я, беглой преступнице». «Но и сейчас ты ничего не выиграла, кроме разве что огромных неприятностей», — отозвался Литер. Ори понуро кивнула и отвернулась к огню. «Но я хотя бы попробовала», — проговорила она тихо, будто обращаясь к самой себе. И в ее фразе прозвучала такая обреченность, что сердце Литера на мгновение странно сжалось. Но он тут же поспешил сбросить с себя неприятное оцепенение и тоже посмотрел на огонь. «Ориен — человек только наполовину», — нарушил повисшую тишину голос верховного мага. Он замолчал, ожидая, когда же последует реакция. А стоило его таким разным собеседникам обратить на Кертона одинаково внимательные взгляды, он чуть расслабился и продолжил, обращаясь к девушке. «Скажи, милая, какие в тебе есть отличия от людей, помимо крыльев?» Ори метнула в сторону Литера недоверчивый взгляд, совершенно не желая говорить при нем, и снова посмотрела на мага. «Поверь, сейчас в твоих интересах рассказать нам все. Абсолютно. Ничего не скрывая», — попытался убедить ее лорд Амадео. «Можно сказать, что от этого зависит твое будущее». Девушка опустила глаза на свои перетянутые шнурком запястья и сжала кулаки. Почему-то ей очень хотелось верить магу. Он казался искренним и будто на самом деле хотел помочь. «Я вижу энергию, плетение, потоки силы, ауры. И чтобы видеть, мне почти не нужно перестраивать зрение. Когда я нахожусь в спокойном состоянии, все это будто уходит на второй план, как какой-то фон. Но если испуганно или сильно нервничаю, то все становится невероятно ярким. И твои зрачки меняют форму», — добавил Литер, для которого сия информация оказалась очень интересной. «Да», — подтвердила Ориен. «Это происходило всегда, сколько я себя помню». «А что с крыльями?» — спросил Кертон, чуть склоняя голову на бок. Он до сих пор не понимал, откуда они берутся и куда деваются. Ведь вчера своими глазами видел за спиной девушки два черных крыла, а сегодня их совершенно точно там не было. Ори снова вздохнула и придвинула колени к груди. Говорить об этом ей совершенно не хотелось. Но она не сомневалась, что если откажется отвечать, то ответ из нее все равно вытянут теми же пыточными клещами. «Крылья появились 1.5 года назад», — призналась она. «Тогда же на меня перестала действовать магия, а волосы приобрели странный цвет». Она коснулась пальцами темно-красной прядки у лица и попыталась откинуть ее назад. Правда, со связанными руками простое действие удалось далеко не сразу. А мужчины с задумчивым видом наблюдали за ее потугами. «Что спровоцировало появление крыльев?» — спросил вдруг Литер. «Это ведь произошло как раз перед твоим побегом с каторги?» Но на Ориен его вопрос произвел странные действия. В одно мгновение она вся будто сжалась и теперь выглядела настолько разбитой, что Кертона передернула. «Это неважно. И к делу отношения не имеет», — тихо ответила девушка. «Они просто появились. И я ушла. И пока добиралась до столицы, встретила гадалку, которая и сказала, что мне нужно обязательно найти родителей, и что поможет мне в этом только Белый Сокол. Именно поэтому я и решилась на преступление». Она подняла голову и встретилась взглядом с холодными глазами Литера. «Только для того, чтобы хотя бы попытаться уговорить вас помочь». «Я уже сказал, что помогать тебе не стану», — холодным тоном бросил принц, которого несказанно раздражало прозвище, которое ему дали в кругу криминального мира Эргона. «И тебе же лучше самой вернуть все украденные драгоценности». «Нет», — тихо, но решительно сказала Ори, хотя и понимала, что еще больше злит Литера. «Она вернет», — вдруг заявил Кертон, причем так уверенно, будто эти самые драгоценности хранились в его личном сейфе. Ориен посмотрела на мага с полнейшим непониманием и хотела уже возразить, но не смогла даже рта раскрыть. Ее сковало странное оцепенение, а в голове вдруг прозвучал чужой голос. Он в категоричной форме велел молчать и даже не пытаться сопротивляться. И почему-то Ори решила с ним согласиться. Она уже поняла, что человеком, так бесцеремонно влезшим в ее мысли, может быть только сидящий напротив лорд Амадеу. «Вернет все, что украла», — повторил Кертон, обращаясь к Литеру. «Но и ты взамен сделаешь две вещи». «С чего это вдруг?» — насмешливо спросил принц, судя по скепсису, отразившемуся на лице, ни на какие условия соглашаться он не собирался. «Потому что я об этом прошу», — спокойно пояснил маг. «Поверь, Лит, для тебя это сущие мелочи». «И что же ты хочешь?» В голосе Сокола слышалось явное недоверие. «Чтобы ты снял все обвинения с госпожи Террона и ее подруги, госпожи Каргер». «Я не согласна», — тут же поспешила заявить Ори. Она настолько возмутилась, что легко уничтожила сковывающие ее ментальные путы. Но хватило всего одного строгого взгляда мага, чтобы мигом проглотить все свои возмущения. «Ты согласна, потому что для тебя у меня тоже есть условия», — строго ответил ей Кертон. «Ориен, ты менталист с огромным потенциалом, и я хочу, чтобы ты стала моей ученицей». «Что?» — рявкнул Лидда с таким видом, будто в жизни не слышал большего абсурда. «Она ученицей? Но ты никогда не брал себе учеников. Говорил, что тебе больше, чем достаточно». «А теперь, Литер, пришло время что-то изменить. У Орин настоящий талант. И я просто обязан помочь ей освоить общую для нас сферу магии. К тому же ты тоже от этого только выиграешь. Что же, новые проблемы и неприятности? Спросил принц с откровенной иронией. «Нет», — ровным тоном ответил маг. «Получишь сильнейшего ментального мага во всем королевстве». Литтер снова отвернулся к огню, который, кажется, даже не горел. Просто игриво мерцал в комнате, словно на самом деле был живым существом. «Ориен, ты согласна?» — спросил Кертон, заглядывая в глаза девушки. И он бы рад был повлиять на ее решение, да только Ори почти не воспринимала его вмешательство. Вчера ему и усыпить-то ее удалось, лишь активировав почти весь внутренний магический резерв. Такого воздействия могло хватить на толпу в несколько тысяч человек. А Ориен поддалась только потому, что очень устала. Она уже хотела ответить категорическим отказом, но вдруг осеклась. На какое-то мгновение попыталась представить, что будет дальше, если откажется. Ведь в этом случае лорд Амадео просто уйдет, а Литтер все-таки отправит ее дознавателем. Возможно, даже в пыточную. А потом ее снова сошлют на каторгу. Или посадят в подземелье. И Мили тогда уж точно не выпустят. «Согласна», — тихо отозвалась девушка, понуро опуская голову на придвинутые к груди колени. Кертон кивнул и выжидающе посмотрел на принца. «Литтер, ты согласен?» — спросил он. «Учти, королева мое решение одобрила. Она даже попросила меня познакомить ее с Ориен. Эриол всегда умела ценить выдающихся людей». Литтер раздраженно поджал губы, обдумывая, какие последствия могут быть у такого решения и какие выгоды оно может принести. Совсем не хотелось это признавать, но получалось, что Кертон прав. «Хорошо, Кэрри. Пусть будет по-твоему», — ответил он и лишь ухмыльнулся, наблюдая, как расслабилась его странная пленница. «Но для начала я хочу получить обратно все украденные драгоценности. И еще, коль она станет ученицей верховного мага, я настаиваю на приведении к официальной присяге». «Что это значит?» — непонимающе спросила Ориен, поворачиваясь к Кертону. «Ничего страшного», — отозвался тот. «Клятва, которую дают все, кто находится на королевской службе. В твоем случае она обяжет подчиняться приказам наставника, то есть моим». Ори кивнула, в душе продолжая сомневаться в правильности своего согласия. Но чувствовала, что поступает правильно, что этот день обязательно станет в ее жизни поворотным.